Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний Царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешники прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Як уже отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых. Кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием совершив. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный, если человек любче, и ожидаешь от человеческого обращения, все и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, и як уже причистым Твоим ногам касаясь, из глубины души взываю Ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедуя мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердце моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.